Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 11 июня 2017 года. Мы уже ночью выходили. Вот сейчас днем мы вышли. Программа «Артподготовка». Плохие новости. Канал «Артподготовка». До новой исторической эпохи у нас осталось сколько? 146 считанные дни, хотелось бы сказать. Ну да, как в общем-то и ночью, да. Значит, у нас прямой эфир, вещаем мы из Подмосковья, такое неурочное время, выходим, потому что, ну, происходят некоторые неурочные, так скажем, события. Так вот, тут СМИ сообщают, что суд арестовал 7-го фигуранта по делу о митингах 26 марта. Но мы, как бы, не со слов СМИ это знаем, мы, во-первых, с Лешей политиком дружим, во-вторых, мы были сегодня там в суде, когда арестовывали Алексея. То есть задача была такая у правоохранителей придумать все, что угодно, лишь бы только его арестовать, заключить под стражу, поскольку вы все знаете, что... И мы, собственно, не скрывали, а, наверное, зря, что Алексей Политиков вот нам снял этот дом в Подмосковье, и, в общем-то, мы его использовали, так как он наш соратник. И поэтому, в общем-то, его туда укатали только лишь для того, чтобы не давать нам возможности вести политическую борьбу, чтобы там в Уссурийске, откуда он родом и где у него бизнес, его, как он называется, торговый комплекс, да, Белая гора, обкапывали. Вы знаете, это происходило, в общем-то, там неоднократно как-то. Он подвергался нажиму, его сажали на 10 суток, и, в общем-то, казалось бы, что обеспеченный человек, и это вот абсолютно не понимали ни ФСБшники, ни менты, обеспеченный человек, что тебе надо? А человеку нужна свобода, человек понимает, что здесь творится что-то невообразимое, у него дети, причем трое. Детей маленьких, несовершеннолетних, и поэтому, конечно, он хочет, чтобы жизнь здесь наладилась, стала более-менее человеческой. А не потому, что там что-то он хочет заработать, как вот нас всегда упрекают, в том, что мы что-то хотим для себя. Ну, человек, у которого все есть, что ему еще нужно в жизни, да? Но он, тем не менее, сознательно идет на лишение, сознательно идет в тюрьму для того, чтобы противодействовать этому подлому режиму. Не Сергей Политиков, а Алексей Политиков. Алексей Политиков, конечно, Алексей. Владимир. А кто сказал? Да вот написано. Алексей, Леш Политиков, вот. И что нас поразило, там огромное количество СМИ было, но они приехали не к Алексею, они приехали к этому задержанному топ-менеджеру Роснана, который не признал свою вину по делу о махинациях. Не, ну были там махинации, не были. То, что, конечно, этому нановцу вменяют, я там посмотрел, это чушь полная, но вот даже невооруженным глазом я понимаю, что это просто зацепили за это. А там наверняка масса вещей других и более веселых, за которые не цепляют. Почему? Потому что тогда зацепят того, кого не надо цеплять. Да. Поэтому выдергивают какие-то вещи, иногда смешные, иногда придумывают, лишь бы посадить человека. И вот я говорю, меня очень удивило, что там снимали, так, а у нас фотографии-то вообще есть. Снимали эти телевизионщики, да. И ТВЦ, и 24 Россия, и Звезда. Снимали толпу нас, мы так шутки ради, ну не шутки, может быть, сказали, вот сейчас скажут, что мы поддержка Роснана. Да 100% так и скажут. Коррупционера. Или наоборот, там что-то осуждают. Когда выходили, я так понял, адвокаты этого коррупционера, да, потому что я считаю, что в Роснане нет честных людей. Ну, хотя это суд может только решить, но не суть. Я говорю, вот коррупционеры, защитники коррупционеров вышли. И некоторые так оборачивались на меня, а как будто бы опасаясь, что в них полетит палка. Палка полетит, но не сейчас. Ну, не сейчас, и не такая. Значит, вот хотим показать фотографию Леши. Он, видите, за решеткой у нас. Но, тем не менее, показывает, что не ждем, а готовимся. 5-11 никуда не меняется. Все это, что бы ни происходило... Все остается по-прежнему. Революция неизбежна. 5-11, вот. 5-11-2017, да, а я там смотрю, у меня же там зеркальные. Революция неизбежна. Революция абсолютно неизбежна. Никак ее не остановить. Да. Вот, и хотелось бы еще, ну, наверное, посмотрите в перископе, как там у судьи фамилия? Ленская, да, вот тоже привет судье Ленской хочется передать. Леночка, как, Ленская. Как ее? Елене Анатольевне Ленской надо передать привет. Она в внедорожнике к Рутецкому выехала из Варана, которые отцепили они. Ну, это если это она. Это она, да. Ну, не знаю. Ладно. Ну, я думаю, что мы все скоро про нее будем знать, на каких она внедорожниках. С кем она спит, кто в нее втыкает. Все, да, все, конечно, будем знать. Поэтому. Вот. И вообще хотелось бы, чтобы те люди, которые, я знаю, нас слушают, они имели в виду, что если там за что-то, может быть, наказание до них, может быть, и не долетит через время, то за Лешу долетит 100%. Прям гарантирую, нигде не укроетесь. Хоть в Антарктиде вы выкапываете там что-то, все равно там же мы вас и закопаем. Это я вам прям гарантирую 100%. Выкопаем, да, и закопаем назад. Ну просто да, вы еще должны понимать, что человек с бизнесом, можно сказать, ну он небольшой, он может по меркам Уссурийска даже и средний. Куча знакомых и в Гонконге, и в Сеуле, и, ну, в общем-то, по всем. Чуть не обозвал и сказали бы еще, что я тоже антисемит. По всем восточным странам. Поэтому здесь, ребят, даже независимо от того, случится революция или не случится, так называемая рука смерти, она до вас дотянется. Да. Не, ну как это не случится? Все случится. Мы же сказали, 5-11 все будет. Так, и... Или раньше. Значит, и вот хотелось бы сказать, что завтра... А, может быть, Игорь, ты что-нибудь скажешь? О, вот адвокат пришел у нас, да. Потому что мы... Ты тут больше знаешь по этому делу. Мы даже еще не успели переговорить. Пишет Чумоход, побрейся. Ну, мы тебя побреем сами, не волнуйся. Рома черный. Будешь красный. А? Кому-то брить нечего. Ну, полотенцем да. Вафельным потерся, это и нормально. Давай. Здравствуйте. Ну, сегодня была избрана мера пресечения на 2 месяца в виде заключения под стражу Алексею. На все доводы защиты, которые были представлены, то, что он там никогда не привлекался, имеет несовершеннолетних детей, там устойчивые социальные связи, имеет дом вот этот в Москве и... Как бы это абсолютно железные основания, чтобы его оставить или под домашним арестом, или под подпиской о невыезде. Несмотря на это, Басманный суд вынес басманное решение. Вот. Вменяется ему 318 часть 1. Это применение насилия в отношении представителя власти. Вину Алексей не признает. Показания не давал, защита решила воспользоваться статьей 51 Конституции, узнать, какие доказательства имеются по делу, потом уже выбирать позицию. Считаю, что ну, действительно в последнее время у нас сотрудники полиции превратились в таких недотрог, несмотря на то, что в ходе массовых мероприятий они сами провоцируют народ на то, чтобы... им оказывалось какое-то сопротивление. Любой нормальный человек, когда он гуляет по родному городу, его хватают на улице и куда-то тащат, естественно, будет сопротивляться. Но, тем не менее, это расценивается у нас теперь как преступление. Практика. Я 17 лет работаю адвокатом, неоднократно вел дела по 318, и практика совсем другая была раньше. Раньше это была статья, во-первых, не подстражная, а во-вторых, не посадочная. Ограничивались там исправительными работами, штрафами. Ну, максимум, что могли дать, это условно там год. Сейчас практика показывает, что, можно смело сказать, идут политические репрессии над людьми, которые не согласны с этим правящим режимом, которые хотят доказать, что они свободные люди, поэтому... Сейчас мы видим людей, которые принимали участие в событиях 26 марта, и всем им назначают реальные сроки наказания. Даже тем, кто признает вину, тем, кто берет особый порядок, то есть без исследований доказательств по делу. Поэтому по 318 сейчас признавать вину и брать особый порядок не имеет никакого смысла, все равно посадят. Поэтому практика меняется, и мы видим не в лучшую сторону. Скажи, пожалуйста, кто там потерпевшим по делу проходит? Потерпевшим по делу проходит капитан, значит, командир взвода 1-го батальона. Взвода или роты? Нет, командир взвода. Командир взвода, значит, 2-го оперативного полка, Швецов Сергей, Александр Сергеевич. Ну, вот этот полицейский каким-то образом пострадал. Но допрошенные свидетели, с кем проводили очную ставку, сотрудник полиции, сейчас фамилию не скажу, забыл, утверждает, что Алексей Политиков обхватил этого капитана. Да, и хотел его повалить. Но следствие, значит, решило, что то, что он его просто обнял, это им недостаточно, поскольку под вопросом остается такой признак, как насилие, поскольку таким действием должна быть причинена боль. И вот они придумали еще, что якобы Алексей его ударил, чем самым причинил боль. Кулаком в живот. Да, да. Вот. Какая мерзость, а? Ну, мы видим, да, я считаю, что материалы, то есть доказательства по уголовному делу фальсифицируются, натягиваются, и видна тенденция следствия чтобы людей привлекать к уголовной ответственности, хотя по закону они должны разобраться и решить, есть состав преступления, нет состава преступления, должен быть человек привлечен к уголовной ответственности, нет. Понятно. Вот тут вопросы задают, мне написал, я причем забанил даже человек, потому что это тролль, он спросил, почему Дадина за там повторные пикеты посадили в тюрьму на Мальцева за призывы к свержению строя. Мальцеву дали 15 суток. Вот я тебе отвечаю, тролль. Во-первых, я нигде не высказываю призывов к свержению. Я констатирую, что 5-11 будет революция. Если кто-то против, ну давайте спорить, как говорил в фильме Остап Бендер, причем в книге он этого не говорит. Да? Кроме того, ну, давай говорить откровенно. Если бы Мальцева сейчас посадили за попытку свержения вот этого поганого строя в тюрьму, какая разница между сидящим в тюрьме Мальцевым и сидящим в тюрьме Дадиным? У Дадина есть хоть один шанс стать президентом в этой стране? Сколько бы он ни отсидел? Вот скажите здесь присутствующим. Ну, наверное, нет. А у Мальцева есть хоть один шанс не стать президентом, если меня посадят в тюрьму за попытку свержения строя? Мы так, собственно, с Навальным договорились. Кого посадят, тот и президент. Поэтому, в общем-то, в этом ответ. Понимаете, в этом. Конечно, они очень хотят посадить, но с другой стороны, видите, там тоже не все дураки, а желание их огромное. Сейчас то дело, которое формируется, мы что ж, глупые что ли? Они приходят, проводят обыски. В первом обыске написано там, что по поводу экстремистского сообщества леворадикального толка артподготовка, по поводу его действия. И действия связывают с 26 числом. Теперь сажают на 2 месяца, закрывают в тюрьму Политикова и собираются 318 ему статью приписать. Из-за этого собираются его осудить. И как только будет реальный приговор, это будет преюдициальный факт. То есть, представляете, насилие совершают сторонники Мальцева в отношении полиции. То есть, это экстремизм. Ну, конечно, это экстремизм. А чем Мальцев занимается? А он вообще к свержению призывает. Понятно, что это собирается материал под дальнейшее уголовное дело, под некое экстремистское сообщество. Да? И вот мы к этому готовы и, в общем-то, ждем с нетерпением. Так что давайте, давайте, что называется. У них уже, Вячеслав Вячеславович, на суде было заявлено со стороны следователя, то есть они рассматривают организацию как движение, которое ведет к насильственному свержению власти, да. Законной власти. Они об этом говорили уже на суде в открытом. То есть они только так нас и рассматривают. Да, естественно. Кроме всего прочего, мы обращаемся сейчас к работникам правоохранительной сферы, поскольку все, что сейчас делается, лежит вне рамок закона. Это называется беспределом. Поэтому вот мы хотим сказать спасибо тем сотрудникам полиции, которые не соглашаются на беспредел. Таких много, такие есть, таких много, и их станет еще больше. И призываем всех сотрудников полиции не совершать беспредела, не понять, на чьей вы стороне, кому вы служите. Вот этим вот коррупционерам, ворам и жуликам, или вы служите народу, служите Конституции. Там в присяге у вас все четко черным по белому написано. И даже в законе о полиции, который там почти все нарушил. Но даже если вы ему будете следовать, вы, в общем-то, не ошибетесь. Так. Да, конечно, если кто-то из полицейских, я говорю, вот сейчас у них есть возможность войти в историю, получить памятник, реальный памятник. Тот, кто сейчас выходит вот, в YouTube везде и с определенными призывами рассказывает, как их, его товарищам надо себя вести и все, он заслужил себе памятник уже при жизни, получит памятник. Да? То есть тот, кто призовет не разгонять демонстрантов, которые соблюдают статью Конституции 31, да? Тот, кто призовет не нарушать полицию, Конституцию и, в общем-то, вести себя правильно. Можно я? Да. Прям пару слов скажу. Просто сегодня, когда приехали поддерживать Алексея Политикова, в тот момент, когда его вывозили, значит, из здания суда, они были так немножко шокированы, что народу много, что его пришли поддерживать. И вот в тот момент, когда как раз мы там все за Алексея кричали, как бы ему там привет таким образом передавали, что мы здесь, вот они все были так немножко удивлены, вот это все эти полицейские, которые стояли там оцепление, вот чтобы они знали, что каждый из них, который откажется выполнять преступный приказ, что также его придут поддерживать. Ну да, конечно. Нет, но я думаю, что тот, кто из полиции не будет выполнять преступный приказ, ему ничего не угрожает. Ну что может ему угрожать? Ну, человек мог только выгнать, это максимум, что с ней могут делать. Они же от этого не умрут, если их выгонят. Что-то ты его слушаешь, его обязанность. Попадает. Да, хорошо. Так, ну что, давайте тогда о завтрашнем дне поговорим. Марк, давай тогда. Давай тут. Так, у нас... Владимир еще завещал. Да. Угу. Так, вот тут пишет, я присягал СССР, Россия эпох. Ну да, ну большинство, в общем, так и делали, так что вот эта РФ, в общем-то, она как-то вне рамок этой присяги находится. Так, завтра у нас на проспекте Сахарова, вот пишут, перекроют движение для митинга. Что там будет, я так и не понял, будет там митинг, не будет митинга? Значит, изначально заявка подавалась на Тверскую. Навальный подал ее от площади Тверской заставы до Охотного ряда. Затем ну, все планировали туда выйти, и мы призывали туда, вплоть до 7 июня. 7 июня появилась информация о том, что мэрия предложила проспект Сахарова. Ну, неплохое место, Навальный на него согласился. И до последнего времени, значит, мы были уверены, что все будет там хорошо. Вчера или позавчера вышел ролик, заявление о том, что ему не дают там поставить звук. И он написал, что прогуляемся по улицам Москвы. Тоже неплохо, но это опять мы меняем дислокацию. Куда правил по улице Москвы. И вот сегодня утром вышел ролик о том, что он говорит, идем на Сахарова. И в этом же ролике он опять говорит, если нам не дадут звук, то мы пойдем на Тверскую. В общем, мечемся туда-сюда, предлагаю не метаться. Вот все, один раз переключились с Тверской на Сахарова. Давайте уж встречаться на Сахарова в час дня, лучше всего, хоть написано в 1:30, народу будет много, приходите заранее. Все равно в этот день только одно мероприятие у нас, массовый митинг. Все другие дела можно отложить. Так я что... вот перебью тебя, Марка. Сегодня узнал такую информацию, что все блогеры собирают своих подписчиков. Сегодня узнал, что завтра собирают. Собирают поодаль, чтобы новая молодежь не пришла вот на участвовать на массовом мероприятии. Ну, все популярные там вот эти. Я их не знаю, так, аватарки, грубо говоря. То есть вот... Называется спойлерство. Да. Вы даже там придете, поймете, что там тесно, что там лажа, и все к нам. Мы где-нибудь там встретимся, может быть, вокруг. Везде. Встретимся везде. В общем, короткое резюме. Проспект Сахарова, хватит метаться, идем туда и по обстоятельствам думаем, что делать. Точка сбора именно так. Ну, продолжит Володя Зарещак. Друзья, день добрый. Сегодня, тогда вкратце так, сегодня вот наш товарищ получил 2 месяца содержания под стражей. Завтра День России. Вот надо его отметить так, чтобы власть задумалась. Да, и в связи с тем, вот, что выход завтра будет выход на массовое мероприятие, вот сколько мы не следили за выступлениями Алексея Анатольевича Навального, так и непонятно, как будет, будет ли звук, не будет звук, разрешили ему, не разрешили, вся эта свистопляска. Значит, от нас требуется, те, кто сейчас смотрит, и те, кто будет участвовать, во-первых, обязательное участие. Это раз. Митинг согласован, я говорю про Москву, и надо прийти обязательно, страха быть не должно быть никакого. Вот, если кто там опасается, понятно, у всех ситуация разная, работа, семьи, вот кто-то осторожно, вот, например, политика, всем пример. Живет в Уссурийске, приехал в Москву. А что он оставит своим детям? Вот этот свой бизнес, который, вокруг которого сделают этот самый ров, и он так будет сидеть. Настоящий мужчина должен идти и наводить порядок. Вот для всех образец. Значит, завтра мы встречаемся в час. В час на проспекте Сахарова. Пожалуйста, приходите раньше, не затягивайте. Вот, в 12 часов надо выйти из дома. Я думаю, за час уже все доезжают, кто в Москве. Вот кто в Подмосковье или еще дальше, выходите раньше. В час мы встречаемся. Значит, мы должны быть организованы. Вот, на месте мы будем смотреть, что будет происходить. Вот, и будем как-то уже действовать по ситуации. Вот завтра большое мероприятие, большое праздничное мероприятие. Вопросов к власти очень много. К тому же вас должна подогревать сегодняшняя злость, которая, да, как получилось с Алексеем. Как получилось? Они ворвались ночью, они ничего не показали. То есть у них каждый шаг – это нарушение закона. Они нарушают закон, власти нарушают закон. Поэтому завтра вы обязаны просто прийти. И мы будем, в общем-то, готовить вопросы власти, на которые мы потребуем ответы. Тут справедливо пишет, вы называете этих кренделей властями. Ну, конечно, какие они власть, так это шобла, путинская шобла, так мы их будем называть. Ну, как-то вроде привычно властями их называть, да? Вообще путинская шобла. Путинская шобла, путинская шобла. Но нам тоже нужно, знаете, приходить и дисциплинированно становиться, и чтобы видели, что нас много. Вот, и что нас мы... самолетики будут. Будем запускать самолетики, да. Мы когда сидели в РОВД, мы лепили самолетики, у нас есть видео. Да. Молодцы, но я сидел отдельно, не лепил самолетиков, потому что у меня ничего не было, кроме стула. Да. Наше оружие – голубь мира. Да, и, значит, по всем регионам я считаю, что вы должны выходить там, где разрешенные митинги, идти на разрешенные митинги, там, где неразрешенные, идти смотреть на неразрешенные митинги. Вот Антон Гринвальд пишет в донате: ребята, помогите найти сторонников в городе Протвино. Протвино. Столько ватников, что аж не верится. 5.11.17, жду больше, чем зарплаты. Команданта Мальцев, я с вами. Пишет, надоел этот микрофон, потрескивает. Это уже другой микрофон, это уже даже другая вообще система, да, и все равно потрескивает. Не, ну может быть, я... Да, может, с треском в ушах. Да, как та бабушка, которая у которой телевизор выключился, она в ухе гвоздиком ковырялась, и телевизора звук пропал. Значит, тогда все по завтрашнему дню, то есть мы встречаемся там пораньше, да? Пораньше. То есть все собираемся на Сахарова, пораньше все тащите всех своих чад, домочадцев, я не знаю, собак, соседей, кошек, там, я не знаю. Ну, в общем, все-все-все идут завтра на митинг. Ну, а там посмотрим. 12-е, площадь Сахарова, 13:00, метро Комсомольская. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Да. Так, ну тогда... У нас еще... И сейчас, да, сейчас мы с Эдиком тут поговорим. Да, Бабуджанян Эдик у нас. Да. Мы сейчас. Добрый день. Пишет, хватит называть воров властью. Хорошо, не будем, постараемся. Вот такое событие, я с тобой хотел поговорить. Интересное такое событие произошло. Ну, во-первых, там в Твери, да, 9 человек-то перестрелял. Да. Товарищ, которому сказали, что он не служил в армии, и сразу оказалось, все... что он действительно не служил, да, вот. И... Что самое обидное. Да, и самое обидное нет, что сразу сказали, что это из-за того, что есть такое доступное оружие. Теперь вот раменский стрелок Игорь Зинков тоже пострелял соседей, которые, наверное, мешали спать, как в песне. А потом, когда приехали росгвардейцы, он пострелял росгвардейцев. Причем, я так понимаю, мне очень понравилось, сотрудников Росгвардии МВД наградят за ликвидацию стрелка в Кратово. Вот, они, говорит, благодаря высокому профессионализму и слаженности среди личного состава удалось избежать серьезных потерь. Ну, тоже 4 человека ранены. Один к 4. Да. Причем человек стрелял фактически в них из кремневых пистолетов. Представляете? Это состав. Ладно, ему еще 50 лет. Ну да, ну 50 лет это ты вот как-то это совсем... На сцедиков ты прям это уронил просто в глазах зрителей. Вот, ну, совершенно, я хотел как раз поговорить не о том, что, значит, он сам выкопал там эти пистолеты, пулеметы и так далее. Сейчас Дума уже заявила, знаете, о чем? О том, что нужно, так, сейчас. Я придумал, как реабилитироваться. А вчера приехало всего лишь 60 человек, да. А надо было 200, потому что были помимо Вячеслава люди. Вот, значит, призвали ужесточить контроль за черными копателями, вот, и ужесточить, необходимо начинать с уточнения условий выдачи лицензии на работу с металлоискателями. То есть представляют очередь за лицензией, да. Состоящей из афроамериканцев, с металлоискателями. Нет, это потрясающая ситуация, и вот ты мне скажи, помнишь ли, мы когда с тобой говорили, ты меня спросил, какой будет, вот что будет лакмусовой бумагой предстоящей революции. Я сказал, когда начнут массово отстреливать толпами людей, в общем-то, и это будет стремление определенной категории граждан вот, реализоваться. Они не могут никак реализоваться. Это такое стремление реализовать свою витальную энергию, такую бойцовскую энергию, потому что, видишь, кто-то другой тут пишут, что он был в горячих точках, но в боевых действиях не принимал участия. Тот другой, он вообще не служил в армии, а это его очень сильно обидело. То есть, как это не парадоксально, но это колоссальное желание воевать. Это колоссальное желание иметь, в общем-то, какой-то боевой опыт здесь и сейчас. Для чего? Ну, для того, чтобы что-то поменять, какие-то перемены внутренние. Мы же меняем внешний мир для того, чтобы поменять себя внутренне. Там как-то боремся со своими комплексами, как вот эти люди. И сейчас это наиболее ярко начинает высвечиваться. Почему? Потому что общество взбудоражено, эти товарищи придурочные взбудораживают его еще больше, они раскручивают все по телевизору. И, в общем-то, ну, для нас 5-11 понятно. Вот хотел бы я с тобой поговорить на эту тему. Что ты скажешь по поводу таких стрелков? И я вот... думаю, если им сказать, что как это сейчас получается, что приходите 12-го, да, на митинг, и кто не придет 12-го, тот в армии не служил, да? Ну да, кто не прыгает, тот янки, да? Помнишь, как на Кубе? Так что. Да не скачет тот москаль на Украине. Да. Ну, вообще тема тут, как бы, да, народ возбудился, но сторону должен выбирать, да. И вот это поиски выбора стороны, вот, ну, в некоторых особых случаях заканчиваются такими вещами. По поводу выбора стороны я как раз хотел сказать про милиционеров, которые дают показания сейчас, в том числе и против Алексея, да. Да. Это тоже такой прием власти, да, разделить. Вот тот человек, который сейчас дает против показаний... Да, он уже пойдет до конца, потому что он, да, понимает, что он будет чем наказан. Чем больше таких, да, запутанных будет, тем, да, меньше у них, ну, шансов как бы потом выпутаться. Да, и могут любой дать приказ, пулемет, и сказать, вон там толпа женщин с детьми, давай мочи. Он скажет, я не буду, им скажет, как же, а ты уже дал показания, сейчас они победят, все, ты останешься там на Индигирке и Колыме, и мне даже нечего ему сказать, потому что я знаю, что, конечно, он останется, уедет на Индигирку и Колыму. Мне бы хотелось сказать ему, слышь, мы не пошлем тебя на Индигирку и Колыму, но я могу лишь сказать, да, мы тебя не пошлем, потому что Госдума отменит мораторий на смертную казнь. Вот сейчас отменит, и когда мы придем к власти, то будет смертная казнь, поэтому мы не пошлем тебя на Индигирку и Колыму, понимаешь? Не пошлем. Ну вот вопрос как раз в том, что есть еще у него, вот ты говорил, уволятся, там не уволятся, но у них же такой вопрос возникает, да, когда им говорят, вот ты рассказывал, вот испытал ты физические страдания, говорит ему следователь. Но ему же совестно, да, сказать, ну вот он внутри-то думает, ну что, я действительно жалуюсь, что меня по плечу похлопали, что ли, я же мент, ну в смысле, пошел служить и как бы к этому был готов. А его заставляют через силу говорить вот эти вещи. И я уверен, что дело не в квартирках, да, там одному дали, а этим ничего же вообще не дадут. Ну просто не уволят, а и то и уволят даже. Ну, да. Чтобы они понимали, что вас спишут первыми, они же сами. Не надо ждать ничего, потому что концы в воду надо прятать с этим правосудием. Так, хорошо. Давай тогда пригласим. Не, оставайся, Сетик, что? Давай. Я Виктор Маркин, выпускник Екатеринбургской семинарии и общественной общецерковной аспирантуры Москва. Да. И Дмитрий Лазарев. Да. Координатор по работе среди религиозных. Так, еще надо, давай я. Покажу, пока. Потому что я хотел, чтобы ты тоже пообщался. Так. Не помещай. Нормально. Давай. Так, значит, вот тут у нас получается представители Русской Православной Церкви, да? То есть, видите, не все полицейские на стороне режима, и не все православные на стороне режима. А вот вы нам расскажите, вы же, он поддерживал сегодня Алексея Политикова, за что я ему от всей души благодарен. И считаю, что вот из таких Господь должен потом, из таких молодых, умных и правильных людей, потом Господь должен при помощи жребия избрать все-таки того человека, который будет вести Русскую Православную Церковь. Я в этом абсолютно уверен, и в общем на том стою и не могу иначе. И вот помимо Политикова и Алексея еще и Руслан Соколовского. Да, Соколовского еще как-то приходил поддерживать. Расскажи. Да, у нас целое движение было, семинаристы в поддержку Соколовского, которое появилось внутри нашей Екатеринбургской епархии. В силу того, что среди верующих, мы поняли, что верующий человек, он не может быть ничем оскорблен, собственно, и действиями Руслана тем более. Ну, половил человек покемона в храме, но этим оскорбиться невозможно. То есть, если ты веришь в Бога, то Бог поругаем не бывает, естественно, это, никаких проблем с этим нету. То есть, вера от человека, она не может быть чем-либо поколебима. И достаточно много семинаристов и выступило в поддержку Руслана. Мы вот пришли как свидетели защиты. Пришел заштатный диакон, но остальные рядовые священники, с которыми я учился, в частности, они поддерживали, но негласно, скажем так, потому что у них семьи, они боятся, то, что их запретят, потому что у нас очень так жесткая достаточно политика. Например, профессора Мосина из Уральского федерального университета, он верующий, выступил свидетелем защиты, его уволили после этого, профессор Мосин. То есть по просьбе епархиальных властей его уволили из университета. То есть такие карательные меры. Да, у нас включают. Очень сильные карательные меры епархиальные. То есть те, кто выступил в поддержку Руслана, это... Как сказал один священник, больные люди, это психически ненормально, и вот прямо цитат цитирую. Вот, то есть, помимо меня, вот нас поддерживало движение от подготовки, в которой тоже участвую. Вот, хожу на прогулки оппозиции. Собственно, пользуясь возможностью, я хотел бы передать наш флаг, который наши ребята сделали. Флаг Екатеринбургской подготовки. Очень здорово. Очень здорово. Ребята очень активные у нас, нас немного, 30 человек все уходит пока вот, но я думаю, что смотрит больше, поэтому, ребят, не бойтесь, выходите. Очень хорошо. А прогулки получаются даже с флагами, то есть у нас милиция достаточно лояльная, мы с флагами гуляем свободно, то есть вот сегодня фотографии уже прислали с прогулок с флагами опять в центре города, активно. Ну, бывает, два хвостика за нами ходят, но это так, они с нами просто прогуливаются, можно сказать, дышат воздухом. Да, ну я думаю. Готов Гундяев заменить. На то он не может ответить. На то промысел Божий. Как, да. Это. И вот хотелось бы, да, сразу вот просто вдогонку вопрос. Мнение, вот правильно или неправильно? Ну, я-то считаю, что правильно, но патриарха избирать жребием. Это правильно, так и должно быть, так изначально и было. Ну да, ну я слышал, что в православной церкви, и, кстати, с приличными людьми разговаривал, они как-то уклоняться стали. Если раньше говорили, да, так всегда было и так должно быть, то сейчас уклоняются от ответа. Я понимаю, почему они уклоняются, но вот это как-то можно совершенно открыто заявить, или за это будут карать, если заявить. Ну это древняя практика, действительно, потому что жребием избирать, это, по сути, Господь избирает, если уж так говорить, да. И вот еще один момент хотел подчеркнуть, что среди верующих достаточно много людей, которые выступают и против коррупции, и против воровства, и они завтра тоже выходят. И многие, они, конечно, не ревают, подрясники, да, вот как я вот тут закончил семинарий, но они придут. И вот церковь с народом, вот такая низовая церковь. Понятно, что не иерархия, хотя, может быть, кто-то среди них есть, я не знаю. Но вот низовая церковь, по большей части она с народом, она выходит. И это очень хотелось бы подчеркнуть, на самом деле, сделать на этом акцент большой достаточно. То есть призвать людей не бояться выходить все-таки. Показывать, что есть какое-то вот есть ради чего нам стремиться, к чему идти, собственно. Да. Вот. Чего у тебя особые отношения с Богом, поэтому. Нет, для меня неожиданно было, вы сказали, что вы ходите на прогулки. Вот это. Да, а что тут неожиданно? Там Бог что, другие, там другие люди, ну, что ли? Как-то мы представляем именно по иерархам церкви, я просто не сталкивался, действительно. Ну, да. Не, вот это очень большая беда. Я-то представляю иначе церковь, да. Да, а те, кто представляет по иерархам, то они заблуждаются. Ну, слава Богу, что я хотел еще добавить насчет жребия, просто историю, когда выбирали патриарха Тихона. Меньше всего голосов набрал патриарх Тихон, жребий на него выбыл. Именно я не понимаю, почему верующие люди начинают уходить от ответа. Они не знают эту историю. Нет, эту историю знают практически все. И что же они уходят от ответа тогда? Ну, значит, они так же стесняются, как те полицейские, которые крутят нас. Они понимают, они с детства знают, где правда, где истина, но понимают, что они на стороне лжи находятся. Вот это вот более всего их, конечно, заставляет либо уходить от ответа, либо откровенно врать. Да, ну еще бы я хотел несколько слов сказать. Да, пожалуйста. В общем-то, иерархи церкви ведут себя так, чтобы людей отвести от Бога, просто втоптать православие в грязь. В общем, после 5.11, я понимаю, нужны реформы, но ни один приход не должен пострадать. В общем, преступники должны сесть за решетку. И в каждом приходе есть нормальный священник, он, как правило, не настоятель церкви, который может возглавить приход. Дальше прихожане должны сами выбрать, кто у них будет священником. И уже централизованная организация не сможет направлять ОМОН, чтобы разгонять приход, силой заставлять там кого-то ставить на это место. Вот так я понимаю реформу. Затем священники, избранные людьми, выбирают себе благочинного и правящего архиерея. А правящие архиереи выбирают патриарха, вот нормально выбранные правящие архиереи. Таким образом православие в стране спасается. Я вот увидел, приходя в движение сюда, в подготовку, я понял свою миссию заступиться за православие, показать, что, в общем, это совсем не то, что из себя, ну, не тот образ, который дает иерархия. Можно вечно разговаривать. Нет, православие, как и любая другая религия, это саморегулируемая система, должна быть в рамках нашего общества, должна саморегулироваться. И когда вмешательство происходит государство, и наоборот, то получается такое сращивание, которое страшнее, я не знаю, криминального сращивания, гораздо страшнее, потому что это же касается души, да, это совсем тонкая материя, которая, ну, потом приводит нас всех вот туда, куда мы пришли. Что скажешь? Так и в Евангелии об этом написано. В общем, именно было государство и церковь распяли Христа. Почему? Потому что они вот им срослись в такой вот уродливой форме. Но зачем нам в России нужно повторять то, о чем написано в Евангелии, что не должно быть? А получается, что эти иерархи, патриархии именно вот к тому подводят. Ну, в Евангелии написано про фарисеев и книжников, которые грабы повапливанные, да? И вот они все, мы их всех по телевизору видим, расфуфыренных таких молодцов, но внутри-то они гниль, да? И поэтому, в общем-то, все страшно то, что мы-то все это знаем, и большинство знает, но не следует. Вот что страшно. То есть все знают, независимо от религии, что хорошо, что плохо. Вот здесь у нас присутствуют и православные, и староверы, и мусульмане, и иудеи. Вот в одной этой аудитории. А? И атеисты, да. И все с рождения знают, что хорошо, что плохо. Да, все с рождения знают. Но почему-то я не про здесь присутствующих. Слава Богу, здесь присутствующие как бы видят цели, идут к этой цели. Но вот такие же конфессии и такие же атеисты там, они за забором, говоря, они почему-то этого не следуют. И каждый день мы видим, когда они противоречат истине. А вот даже сегодня, когда судили Алексея Политикова, ну то есть совершенно очевидно, всем очевидно, судьи очевидно, следователю очевидно, всем очевидно, что это подлость совершенная, что это акция против закона. Акция против Бога, ну потому что это ложь, это вредоносно. И все следуют и идут. Вот. Раньше бы там было сказано, что они там стройными колоннами идут в ад, и что туда там дорога широкая, но нам-то от этого, нам же сейчас жить. Вот как с этим соотнестись? Мы же не должны, наверное, ждать, пока там или там их настигнет что-то, да? Мы же как-то должны их сами направить. Не, ну свобода воли. Господь же дал нам свободу воли. Я могу быть нормальным человеком, а могу быть ненормальным. Понятно, что безгрешных людей не бывает. Ну вот я всегда говорю одно и то же. Я говорю, ну не, я грешный человек. И когда смотрю на православную церковь, я понимаю одно. Монахи не должны быть грешнее меня. Вот это вот для меня главное. Если они грешнее меня, то я удивляюсь и говорю, ну, наверное, я не хочу таких монахов. Да? Ну, хотя я кто? Так что, ну, это не вопрос, это просто рассуждение. Ну, да, свобода предполагает ответственность. А, собственно, ответственность – это вот то, что мы сегодня чем занимаемся. Да, я очень вам благодарен. Вы меня прям вдохновили. Спасибо. Спасибо огромное. Еще вот сегодня новости, я не знаю, вы, наверное, не... Ну, наверняка обратились. Сегодня Украина получила... Да, сегодня, да, сегодняшнего дня все. Давайте поздравим. Завтра проснуться, а там и нет никого уже. Да, в Европе или на Украине. Не нашел в чате, кто-то написал, что типа Украина получила окно в Европу, а мы опять получили закрытую жопу. Это не мое, это вот в чате. Да. Так, ну что, все тогда. Которые наши полицейские, да, путают с родиной. Угу. Ну что, тогда заканчиваем. Да. Наша родина – революция, не забывайте. Да. Наша родина – революция, так оно и есть. Правда, Горький пишет, буря скоро грянет. Да. Вот мы тогда слушали эту песню, да, в Советском Союзе. Не песня «Буревестники»? Нет, «Наша родина – революция». Да. Единственное, вот она все время по радио была, только да. Сейчас смысл дошел, вот только сейчас. Да, конечно. Так, кто Крым хочет? Наш или не наш, спрашивает Сергей Чебуратов. Крым не ваш точно. Чей Крым? Всех, кто там живет. И мы с тобой всегда об этом говорили, что земля принадлежит всегда тем, кто на ней живет. Ну так это вот это единственные это... люди, кто не говорит, что Крым наш. Да, крымчане вот, не говорят. Крымчане не говорят, что он их. Вот и любой это. Может сказать, Крым мой, да. Почему? Ну, вот, она же плохо лежит, да. Ну, вы же не хотите. Так, ты говоришь, надо, чтобы хорошо лежало, да. Надо получше положить. Ну все тогда. Спасибо. Спасибо. Все-таки скажешь. Да, я тоже хочу. Да. Давай. Я здесь, в принципе, никогда не выступал. Бывает достаточно часто. Меня зовут Виталий Вичинин. Более меня большинство моих друзей знают как Калавера. Я представляюсь, наверное, здесь, не знаю, единственный, наверное, как славянской вере. Сейчас выступали люди. Да, да, я почему и сказал, да. Что здесь не единственный, здесь еще люди есть. Сейчас здесь выступали люди. И достаточно много их. Русской православной церкви, да, хорошие люди, вижу, что настоящие, наверное, последователи своей традиции. Но есть среди нас и еще более древние традиции, которые многие из нас придерживаются, которые нам ложатся на сердце. Что, значит, в общем, скажу насчет завтрашнего дня, хочу сказать. Так же самое призвать всех последователей родной славянской веры, разные там ребята, родноверы, язычники, как угодно, кто что. Все мы прекрасно видим, что происходит в нашей стране. Все мы видим ту грязь, что сейчас творит эта власть. Я знаю, что многие люди, есть и поддерживающие эту власть, есть, которые не очень поддерживающие, есть сомневающиеся, в общем, людей, как говорится, много и все мы разные. Значит, все те, кто не поддерживает, я лично призываю, придите завтра в центр Москвы. Где бы вы ни были, центр Москвы завтра будет очень интересное место. Это будет место силы. Вы должны понимать, что мы, что то, что мы должны оставить своим детям, мы можем заработать только сами, мы можем добиться только сами. На нас смотрят наши предки. Они видят, делаем ли мы что-либо для того, чтобы развить себя и свой род. Или мы не делаем ничего. Мы сидим дома, сидим на диванах или на кухнях, обсуждаем. Я не знаю, как вас еще стимулировать, чтобы вы завтра вышли и спросили с этой власти, чтобы вам дали ответы на те вопросы, которые у нас возникают. По поводу и коррупции, по поводу безобразия в судах, по поводу вообще безобразия, то, что происходит в нашей стране. В общем, я всех еще раз призываю, всех, кто... отмените свои дела. Завтра будет большой, важный день. Приезжайте в центр Москвы, вместе погуляем. У нас вообще только дождаться, спасибо, как нам власти огромное. Выйдут, да? Нам что-то объяснят. Да. Правильно? Ну, мы зададим, во всяком случае, свои вопросы. А выйдут, не выйдут, но, в принципе, большой надежды. Будем ждать, пока не выйдут. Ну да, а вдруг выйдут. Ну да. Спасибо огромное. Так что мы призываем всех, кто живет здесь, на нашей земле, на нашей общей земле, все национальности, все конфессии, и атеистов в том числе, которых мы тоже от всей души любим и уважаем. И, в общем, всех-всех-всех выходите и сим победим. У каждого есть право на выбор. Да. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.